Глава 15. Оксана. «Ты что делаешь?» – практически прошипела я, чуть не упав, споткнувшись о собственные ноги. Рома молча запер входную дверь и посмотрел на меня с таким недоумением, будто бы он пришел в свой дом, а я тут в роли прислуги, да еще и хамлю. «Я к дочери». «Да что ты! И давно ли ты вспомнила о своей дочери? Ты же ее даже на день рождения не соизволил поздравить!» «Да, это моя оплошность. Я с утра не стал звонить вам. Разница во времени, сама понимаешь. А потом операции, и так забегался, что все вылетело из головы». Пожал он плечами и стал расстегивать свою куртку. Снял ее, а затем приступил к обуви. «Нет, он ошибся, когда сказал «сама понимаешь». Я его не понимала. Это каким нужно быть мудаком, чтобы не поздравить свою дочь? Даже если ты забыла о ее дне рождения, то можно было позвонить потом? Ну или хотя бы один раз за 5 месяцев нашего отсутствия? Но нет, он даже СМС не прислал. Позвонил один раз, сказал, что приедет. Спросил, не против ли я буду, если он с дочкой встретится, и все. На этом все закончилось. «И надолго ты в России?» «Ну, как с делами закончу, тогда и уеду обратно. Я скоро женюсь», — проговорил он, и меня словно ударили. «Ух ты, вот это новость! Мой муж, точнее бывший муж, снова женится». «Нет, я ожидала, что у него рано или поздно появится новая семья, но чтобы так быстро?» «И кто она? Та медсестра, с которой я тебя застала?» «Да, Ники беременна». И снова новый удар. «Ники беременна», — повторила я про себя. «Значит, что у него там все просто замечательно. Новая молоденькая жена, от которой он ждет ребенка. А Катюшка, значит, должна страдать и расти без отцовской любви и поддержки?» «Но он и мудак, таких еще поискать надо. И вот что-то мне подсказывает, что он не просто так приперся обратно в Россию. Что он там говорил? Конференция?» «Только вот я прекрасно выучила своего мужа за 8 лет и вижу по глазам, когда он врет, а когда говорит правду». «Ну что, поздравляю. Надеюсь, что ты эту девочку и правда любишь. Не обижай ее и не бросай на произвол судьбы своего второго ребенка». Рома хохотнул, словно я что-то веселое сказала. Я снова хотела заговорить, но боковым зрением поймала движение в нашу сторону. Катюшка вошла в прихожую и с немалым удивлением уставилась на горе отца. «Привет, дочь!» Рома расплылся в улыбке. «Что, ты не рада папке? И даже не обнимешь?» Катя внимательно осмотрела отца, а затем перевела взгляд на меня, будто бы спрашивая разрешение. Я только чуть заметно кивнула. «Даже дочь против меня настроила», – прошипел Рома, не убирая с лица всю ту же сладкую улыбку. «Нужно ли вообще говорить, что это он сам настроил дочь против себя, еще когда мы были женаты? Я же, наоборот, всегда подталкивала Катюшку, чтобы она общалась с отцом. Да и сейчас была не против их общения. Какой-никакой Рома все же ее отец, и она не виновата, что ее родители не справились с браком и разошлись. Дети же не должны страдать от ошибок своих родителей». Катя медленным шагом, но все же подошла к отцу, который распахнул для нее свои объятия. «Смотри, что я тебе привез!» Рома взял пакет, который стоял позади него. Я даже сначала и не заметила, что он что-то с собой принес. Подхватив дочь на руки, они ушли в комнату, а я пошла на кухню. Меня охватили сильное зло и обида. Было настолько больно, что захотелось расплакаться. Обидно было не за себя, а за дочь. На кухню я практически вбежала. Подойдя к окну, распахнула его, впуская морозный воздух, и начала глубоко дышать. Легкие обожгло холодным воздухом, и я слегка закашлялась. «Неплохо вы тут устроились. Ремонт, я смотрю, сделала». Раздался голос бывшего мужа, и я вздрогнула. Закрыла окно и обернулась к нему. «Ну а как ты хотел?» Я просканировала его взглядом, и до меня дошло. «То есть ты специально купил эту квартиру, не захотел много тратиться и купил дочери клоповник?» Я потратил ровно столько, сколько выплатил бы алиментов до ее совершеннолетия. Даже добавлять немного своих пришлось на сделку. Ну ты и мудак, Рома. Ты даже не подумал, есть ли у нас деньги и как мы будем жить. Ты сама захотела уехать, так что нечего меня винить. Рома выдвинул стул и присел на него. Что, даже чаю не предложишь? Нет. Зачем ты пришел? Не для того же, чтобы Катюшке подарить подарок и поздравить с прошедшим днем рождения. Муж посмотрел на меня изучающе, а затем слегка улыбнулся. Нет. Я так почему-то сразу и подумала. А зачем было врать про конференцию? Конференция и правда должна была быть, но ее отменили. Но ты все равно прилетел. Да? Я в России не был 8 лет, с тех пор, как мы уехали. И я прилетел, чтобы получить наконец-то наследство от своего отца. Я чуть не засмеялась в голос. Помню их очередную стычку с отцом, когда Рома соловьем распинался о том, что ни копейки не возьмет от него. И что я вижу сейчас? Он летел на другой конец света, чтобы получить то, от чего так рьяно отказывался. Или мне кажется, или бывший явно что-то недоговаривает. Не зря же так глазки его бегают. Что случилось, Рома? Ничего. Мне просто понадобились срочно деньги, и мне нужна твоя помощь. Если ты хочешь попросить в долг, так ты адресом ошибся. Банк в другой стороне. Смешно. Я пришел тебя не просить, а отказаться. От чего? Ты же в курсе, что у отца было много денег и недвижимости. Так вот, он мне всегда говорил, что все достанется мне, хочу я этого или нет. Единственный ребенок в семье. Я даже читал завещание, которое он составил. Но этому старому козлу пришло на ум к концу своей жизни поменять завещание. Он переписал дом и несколько счетов на мать, один счет с небольшой суммой на меня и тебя, а все остальное он отдал в детские дома, ты представляешь? Я получил какие-то гроши, на которые даже ничего путного не купишь. А все остальное он отдал каким-то ублюдкам, которые недостойны его денег. «А ты что ли был достоин?» Съязвила я, а Рома посмотрел на меня с такой злостью, что я даже отшатнулась. Нет, все-таки его отец не был глупцом. Я бы такому сыну вообще ничего не отписала от наследства. Рома даже на похороны не поехал. Хотя у него была возможность, а он ей не воспользовался. Он предпочел провести это свободное время с другом в загородном доме, играя в гольф и попивая мартини. В общем, ты должна отказаться от своей доли. Все равно половина этих денег тебя не спасет. Я вообще не понимаю, зачем он их поделил между мной и тобой. Мать с отцом тебя недолюбливали. Не понимаю я его благосклонности. И много там денег? Нет, 5 миллионов всего, которые мы должны поделить пополам. Нет, тут же произнесла я. Я ничего не буду подписывать. Эти деньги останутся твоей дочери на будущее. Кате нужно будет учиться, получать образование. Я положу деньги под проценты. За эти годы, что они там будут лежать, сумма прибавится. Так что нет. Так кто ты такая, чтобы не отдавать мои деньги? Деньги твоего отца, а не твои, Рома. Закрой свой грязный рот, шалава! Муж вскочил со стула, да так резко, что тот отскочил в сторону и с грохотом упал. Ты мне по грубой жизни обязана. Забыла, после кого ты мне досталась. Должна быть благодарна, что я тебя подобрал и отмыл. Или тебе напомнить, как ты в ногах Салахова валялась, просила, умоляла, чтобы он тебя взял обратно. Нет, а я напомню. Он попользовался тобой и выкинул, как обычную шлюху. Хотя нет, шлюхам за работу платят. А тебя без гроша в кармане выкинули. Я узнал, как вы с ним познакомились, и был в шоке от того, что тебя ему собственный муж отдал. Ты-то даже не шлюха, а пользованная бракованная игрушка, которой все пользуются, а наигравшись, выкидывают, как сделал и я. Ты не то чтобы бабой нормальной быть не можешь, ты даже детей здоровых не в силе родить. Так что закрой свой рот и делай так, как я тебе сказал, а иначе проблем не оберешься. У меня еще остались кое-какие связи здесь, и на этот раз тебе никто не поможет. Рома навис надо мной, произнося всю эту гадость, которая лилась у него изо рта. Да как он смеет мне такое говорить? Как? Воспоминания нахлынули так быстро и оглушительно, что я чуть не задохнулась. Глаза наполнились слезами, и я из последних сил их сдерживала. Ладно я, но как он может говорить такое про дочь? Катюшка не бракованная, она нормальный ребенок и ничем не отличается от других. А кто из нас троих и поломанный, так это он. Набрав в грудь побольше воздуха, я смогла поднять глаза и посмотреть ему в лицо. Я сказала нет. Эти деньги будут вкладом в будущее твоей дочери. Я оттуда ни копейки не возьму. И уж тем более не перепишу на тебя свою долю. Рома сделал еще один шаг в мою сторону, и теперь мы стояли, практически соприкасаясь телами. Мужчина наклонился еще ближе и в самые губы мне прошипел. «Тебе на размышление один день. А если не согласишься на мои условия, то жди биты. Я сделаю все, чтобы испортить твою жизнь. Лучше не связывайся, ты против меня никто». Произнеся все это, он отшатнулся от меня и быстрым шагом пошел на выход. Я слышала, как оделся, а затем громко захлопнул за собой входную дверь. Только когда я поняла, что он ушел, прислонилась спиной к стене и медленно сползла вниз, оседая на пол. Вот теперь-то мои слезы полились градом. Из меня выплеснулся весь гнев, обида, ненависть, разочарование. Я сидела на полу, спрятав лицо в коленях, и молча рыдала, чтобы дочка не слышала. Мне не хотелось думать о том, что она слышала все его слова, не хотелось, чтобы она знала, какой ее отец мудак. Но тут мне на плечо легли маленькие теплые ладошки, а затем обняли. «Не плачь, мамочка», — прошептала Катюшка. «Не плачь, пожалуйста. Я люблю тебя сильно-сильно». И от этих ее слов поток слез будто бы увеличился втрое, и я зарыдала с новой силой. Я никогда не позволяла дочке видеть мои слезы, но сейчас я не могла сдерживаться. Я обняла Катюшку и прижала ее к себе, уткнувшись носом в светлую кудрявую макушку, от которой пахло детским шампунем и карамелью. «Я больше не буду плакать, котенок. Мы ведь совсем с тобой справимся, правда?» «Да», — кивнула дочка в ответ и чмокнула меня в щеку. «Ты у меня самая красивая на свете», — все так же тихо проговорила она. «Я люблю тебя, и папа нам не нужен». «И я тебя люблю», — ответила я ей таким же поцелуем в макушку. Вот она, моя поддержка и сила, ради которой я живу, дышу. Ни один человек в мире не заменит мне этого ласкового и любимого котенка. Моя дочь — это моя сила и жизнь.